Белов. Бобришный угор. Рассказы. Москва. Издательство «Детская литература». 1988 год. Содержание. Евгений Носов. «Путь к истоку». Плотницкие рассказы. «На родине». «Холмы». «Весна». «Люба-Любушка». «На Растанном холме». «Тёзки», «Бобришный угор». Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Наш адрес – ebook-club.info. Желаем вам приятного прослушивания. «Путь к истоку. Слово о моем друге». Летели самолетом в звонко-синем, малооблачном безбрежье, откуда видать сразу чуть ли не пол России. Едва отсверкал золоченым шпилем Московский университет, как справа по борту празднично высветились обновленные маковки Ростова-Великого. Но тут же вскоре из левых иллюминаторов открылось Рыбинское море, все в белой рябе. Должно быть гневное в этот ветреный день, а то и опасное для разбредшихся по нему теплоходов и барж, похожих сверху на кожурки тыквенных семечек. А даль за Волжье, насколько хватало глаз, кипела, кучерявилась ярославскими и костромскими сосновыми гривами. От Вологды мчались поездом уже среди матерых северных лесов, почти без просветов обступивших горизонт, и товарники, мелькая за окном белотелыми торцами аккуратно уложенных бревен, обдавали наш встречный скипидаровым вихрем. С поезда сошли в Харовске, маленьком городке, насквозь пропахшем сплавным кряжем, щепой и опилками, с поленницами березовых дров, выложенными чуть ли не выше самих домов, с тесовыми тротуарами и напевным окающим говорком не очень шумливых улиц. Синий самодельно подкрашенный автобус отвалил от привокзальной площадюшки, шустро прикончил недолгие километры пригородного шоссе, недовольно урча перебрался на ухабистый большак, и мы тряслись еще добрых полсотни километров до конечной остановки с таинственным названием Азла, что, как сказывают, осталось от некогда обитавших здесь угро-финских племен. Дальше машина не шла, и мы потопали пешки под вершинный шум сосен, тиньканье синиц и плотницкий перестук дятлов. Все глубже, в неведомые мне земли, с волока на волок, мимо островерхих стажков, одиноких, не знаю кем накошенных, мимо ярко пылавших куртин кипрей у обочин, мимо все реже попадавшихся деревенек. Я потому так подробно описываю это наше путешествие самолет, автобус и, наконец, пешая тропа, что оно напоминает мне путь вверх по реке от устья до бьющего студеным ключом родничка. Недаром же слова «родник» и «родина» имеют общий корень, единый смысловой исток. То было путешествие на родину моего друга Василия Белова, от которого пошла его любовь к родине большой. Путешествие к тому сокровенному, что однажды Твардовский назвал «основой основ поэтического видения мира». Это видение мира у Василия Белова поразительно. Его книги способны вызвать ностальгию. В наш беспокойный непоседливый век многие вологжане в разные годы и по разным обстоятельствам покинули свои исконные очаги и оказались кто на великих стройках Сибири, кто на степной целине, на Сахалине и Кубани. Но где бы они ни были теперь, как бы благополучно ни жили, каким почетом и славой ни были окружены за свои труды и заслуги, прочитав Василия Белова, они закроют книжку с тихой грустью и благодарностью автору за почти осязаемую, зримую побывку в отчих краях, за приобщение к описываемым судьбам и событиям на земле Вологодской, за колдовскую музыку слога, по-особому родственную им. И, смущаясь светлой своей растроганности, бережно обернув книгу газеткой, чтоб не моралась, понесут ее соседу. Вот, почитай, про наши места написано, будто дома побывал. И начнутся растревоженные воспоминания. Впрочем, одних ли только земляков всколыхнут, взволнуют эти книги.